Другая запись. Учительское счастье слегка напоминает счастье идиота. Ну и действительно. Сначала со шкафчиков свинтили магнитики, и ты впал в истерику. Потом магнитики привинтили обратно, и ты готов прыгать до потолка. Разве не идиотизм? Кому из нормальных людей можно объяснить, от чего ты, собственно, прыгаешь? Поэтому объясняю. Исключительно для потомков. Прыжки вызваны внезапным открытием. Твои дети вполне человеки, с явно выраженными признаками внутренней жизни. Ты решился доверить им свое тайное знание, и они тебя поняли. Более того, вдруг понимаешь, никому, кроме них, ты бы эту тайну не смог открыть, с безумной надеждой, что это может исправить положение вещей. Где это видано? Такое могущество слова. Разве это не основание чувствовать себя счастливой?